Эпиграф. Ха-ха. Книга Иова, глава 39, стих 25. Примечание. В синодальном переводе Библии эта цитата выглядит иначе. Гу-гу. Конец примечания. Сын незнакомца. Глава 1. Род человека. Странное место. Он расположен не внутри, но и не снаружи. Это и не кожный покров, и не орган, а нечто среднее. Темное, влажное, открывающее доступ к тем местам, на которые люди предпочитают не смотреть. Где начинается рак, где разбивается сердце, где живет или нет душа. Я всегда настоятельно советую пациентам пользоваться зубной нитью. Увы, к моему совету редко прислушиваются. А зря. Чистка зубов нитью помогает бороться с заболеваниями десен и может продлить жизнь человека на 7 лет. При этом она отнимает кучу времени. И вообще, кому охота возиться? Это я сейчас не как стоматолог говорю, а как обычный парень, который пришел домой с вечеринки, его то и дело пробивает на ха-ха, в животе бултыхается пяток коктейлей, и вот он берет в руки зубную нить и говорит себе: «А зачем?» Рано или поздно сердце остановится, клетки умрут, нейроны погаснут, бактерии сожрут поджелудочную, в мышцах заведутся опарыши, жуки прогрызут сухожилия и связки, кожа превратится в творог, кости растают, и зубы унесет отливом. Я это все понимаю. Но вот ко мне в очередной раз приходит пациент, который за всю жизнь ни разу не чистил зубы нитью. Да что там, палец о палец не ударил, чтобы не доводить себя до ненужных мучений. Гнилые зубы, распухшие десны, и в груди у меня вновь рождается надежда, отвага, прямо-таки духовный протест. Еще пару дней я хожу и твержу всем своим пациентам: пожалуйста, пользуйтесь зубной нитью. Зубная нить – это спасение. Зубная нить избавит вас от многих бед. Стоматолог – врач лишь наполовину. О своем внутреннем патологоанатоме он предпочитает помалкивать. Да, он возвращает здоровье тому, что болит. Но то, что погибло, он лишь приводит в презентабельный вид. Сверлит дырку, вычищает гниль, заваливает яму, замуровывает вход, дергает гнилые зубы, отливает искусственные, прилаживает их на место, красит под цвет остальных. Открытые кариозные полости, как глазницы черепов. Маляры торчат из десен, подобно надгробным плитам. Мы называем это практикой и никогда бизнесом, но успешная стоматологическая практика – это самый натуральный бизнес. Я начинал с небольшого стоматологического кабинета в Челси. Два кресла, ни единого окна. В конце концов я открыл собственную клинику рядом с Парк-авеню, занимавшую половину этажа в многоквартирном комплексе под названием Aftergood Arms. В восточном крыле размещалась бухгалтерская контора Bishop & Bishop. В то время ее как раз уличили в нарушении правил бухгалтерского учета. Парк-авеню – самая цивилизованная улица в мире. Швейцары, по-прежнему одетые в фуражки и перчатки, как в сороковых, почтительно распахивают двери перед знатными пожилыми дамами и их собаками. Навесы и козырьки зданий доходят до самых бордюров, чтобы в дождливые дни никто не промок, садясь в такси, и прямо на асфальте лежат ковровые дорожки, обычно зеленые, иногда красные. Стоит дать волю фантазии, как перед глазами невольно встают времена лошадей и экипажей, когда разбогатевшие в Индии европейцы месили ногами здешнюю грязь, стараясь не запачкать трости и юбки. Остальной Манхэттен постоянно терпит какие-то потрясения. Районы меняются местами, город преображается, пока его жители спят. Но парк-авеню, хорошо это или плохо, остается парк-авеню, респектабельной и многолюдной квинтэссенцией Нью-Йорка. Чтобы как следует отремонтировать новое помещение, я влез в серьезные долги. И дабы поскорее с ними расплатиться, я плюнул на советы строителей, на возражение миссис Конвой, собственное желание, общепринятые нормы для стоматологических клиник и отказался от личного кабинета. На его месте я установил пятое кресло и следующие 10 лет провел в забое. Мне приходилось ежедневно обслуживать 5 кресел, без конца сетовать на полное отсутствие личного пространства и купаться в деньгах. Человек всегда чем-то недоволен. Конечно, я не имел права жаловаться. Честное слово, мне самому было противно. В конце концов, что может быть лучше, чем работать в хорошей клинике, которая к тому же принадлежит тебе самому? Рабочий день у меня был не длиннее вашего. Только вот четверги. По четвергам мы иногда засиживались на работе до 10 вечера. Зато ночью с четверга на пятницу я почти хорошо спал, и снотворное казалось почти излишней мерой. Первое, от чего избавляешься благодаря снотворному, — это сны. «Во всем есть свои плюсы», — говорил я себе. «Теперь, после пробуждения, тебя не мучает отчаянное желание поведать кому-нибудь о ярких образах твоего богатого внутреннего мира». Да, человек всегда недоволен. Но ведь моя жизнь, в сущности, была не настолько прекрасна. Успешная карьера еще не все. Довольные и здоровые пациенты, полуденный мокачино и пицца по пятницам. Еще не все. Банджо, к сожалению, тоже не все. Смотреть прямо по телевизору любые фильмы. Сначала, когда такая возможность только появилась, я был на 7-м небе от счастья. Но любые чудеса быстро приедаются. Red Sox долгое время были для меня всем. Однако и они, в конце концов, подвели. Величайшее разочарование жизни постигло меня в 2004-м, когда Red Sox свергли с трона Янкиз и одержали победу в мировой серии. В какой-то момент, на целых 2 месяца, всем стал для меня гольф. Я уж было подумал, что до конца дней буду посвящать ему все свободное время, все силы, всю страсть. Так оно и было. Целых 2 месяца. Пока я не понял, что могу посвящать гольфу все свободное время, все силы, всю страсть, до конца дней. Это вогнало меня в жуткую депрессию. Последний мячик, который я закатил, перед падением покружил вокруг лунки. Траектория его движения намертво отпечаталась в моем сознании, а с ним и чувство, что вся моя ничтожная жизнь уходит в сточную трубу. Словом, работа, развлечение, полная самоотдача какому-то большому и важному делу, той же работе, гольфу, любимой бейсбольной команде, это еще далеко не все, даже если каждое из этих занятий помогает достойно скоротать час. Я буду похож на человека, пытающегося рассказать свой сон, если начну перечислять маленькие радости моей работы. Вы не представляете, какое это удовольствие — вставить искусственный зуб вместо сгнившего, чтобы пациент снова мог улыбаться. Я сотни раз помогал людям заново обрести человеческое достоинство, а это чего-то стоит. И пицца по пятницам тоже дорогого стоит, и несчастный макачино в полдень. И в тот вечер, в 2004-м, когда хоумран Дэвида Ортиса помог Бостону одержать историческую победу в серии против Янкиз, я тоже был самым счастливым человеком на свете. Я был бы рад поверить в Бога. Вот это хобби, лучше не придумаешь. Вера подарила бы мне душевный покой, гармонию и радость жизни. Наконец-то можно забыть о страхах. В моем распоряжении целая вечность. Моя душа бессмертна. Я наслаждался бы громовыми раскатами органа и искал глубокий смысл в пространных речах англиканских епископов. Надо только отринуть сомнения и поверить всей душой. Сделать шаг в эту манящую пропасть». Но, оказываясь на ее краю, я всякий раз рывком возвращал себя в безопасное уныние. «Мысли здраво!» — кричал я. «Держи себя в руках. Жизнь и так сплошное удовольствие. А ты еще хочешь полностью положиться на волю Господа. Не жирно будет?» Таков был ход моих мыслей. Разумный, упертый, скептический ход моих мыслей. У Бога, как вы понимаете, не было шансов. «Non serviam», — заявил Люцифер, — «не буду служить». Он вовсе не хотел объедать лица младенцам. Он просто не пожелал служить. А если бы пожелал... остался бы самым обыкновенным ангелом, чье имя сегодня вспомнил бы далеко не каждый верующий. Я пытался прочесть Библию. Никак не могу продраться дальше разговоров о тверди. Твердь — это такая штука, которая отделяет воду от воды. Здесь, стало быть, у нас твердь, а рядом с твердью вода. Если долго плыть по воде, рано или поздно врежешься в другой участок тверди. Точнее сказать не могу. При первом упоминании тверди я начинаю заливаться слезами невыносимой скуки. Пальцы сами листают страницы. В общем, Библия устроена примерно так. Твердь, супердлинная середина, Иисус Христос. Можно полжизни читать про неплодных жен, гнев Господень и прочее, да так и не добраться до самого главного. Того места, где написано про «во всем поступайте с другими так, как хотите, чтобы поступали с вами». А может, это и не самое главное? Может, самое главное спрятано где-нибудь во второй книге царей? А как через первую-то продраться? Думаете, просто? И вот что меня поражает больше всего. В метро рядом со мной почти всегда сидит человек, читающий Библию. Она у него обязательно раскрыта прямо посередине, на 1050-й странице, и каждое предложение подчеркнуто или выделено цветным маркером. Я, конечно, думаю, что этот татуированный латиноамериканец один разворот так подробно разукрасил, чтобы в метро выпендриваться, но потом он листает дальше. И чтоб тебя, Опять все разукрашено, да еще разными цветами. А на полях красуются заметки священника. И парень-то не просто одну страницу перевернул, а 300 или 400. Полез за каким-то разъяснением, но и там все сплошь расцвечено маркерами. Ей-богу, не перевелись на свете люди, которые всю свою жизнь посвящают изучению Библии. Обычно это или старушки-негритянки, или чернокожие мужики среднего возраста, или латиносы в шейных платках, или здоровущие белые лбины. Странно, что белые. Тысячи часов кряду они читают и подчеркивают строчки из Библии, пока я сплю, смотрю бейсбол или занимаюсь самоудовлетворением в кресле перед телевизором. Иногда мне кажется, что я прожил свою жизнь впустую. Конечно, я прожил ее впустую. Разве у меня был выбор? Был. 20 лет читать по вечерам Библию. Но кто мне скажет, что даже при таком раскладе моя жизнь, благочестивая в каждом своем проявлении, правильная, разложенная по полочкам, по-монашески аскетическая и открытая Господу каждой мыслишкой и душевным порывом, оказалась бы лучше и значительнее этой, с ее пьяными вечерами, осоловелыми рассветами и ромом Сент-Джеймс. В этом суть великого Пари Паскаля. Что предпочесть? Потенциально вечную жизнь или короткий заезд на карусели? Помню время, когда я принимал участие в городских пешеходных экскурсиях. Смысл пешеходной экскурсии заключается в том, чтобы показать, сколько всего вокруг изменилось, меняется прямо сейчас и изменится к определенному времени в будущем, когда вас давно уже не будет в живых. Эти экскурсии вгоняли меня в такую тоску, что вскоре я предпочел им уроки испанского. Но кое-что я успел усвоить. По мере того, как меняются иммиграционные процессы, одна этническая группа приходит на смену другой, молитвенные дома, некогда жизненно важные для района, теряют свое значение. Особенно это было заметно в Нижнем Ист-Сайде, где множество синагог, предназначавшихся для первых евреев-иммигрантов, превратились в храмы для вновь прибывших христиан. Архитектуру зданий изменить было нельзя, как и вид фасадов. Поэтому в городе немало церквей, на крыше которых установлены распятия или мраморные статуи Богородицы, а на фронтонах высечена звезда Давида, менора или письмена на древнееврейском. «Мысли здраво!» — кричал я себе. «Помни, как легко и быстро молитвенные дома одной религии перепрофилируются в молитвенные дома прямо противоположной религии. Или же рискни собственной душой, невзирая на демографические перемены, и способность человека к бесконечной переориентации. Последний раз я был в церкви, когда мы с Конни путешествовали по Европе. За 12 дней нашего отпуска мы повидали 8 или 9 сотен всевозможных храмов. Но Конни скажет, что максимум 4. 4 церкви за 12 дней. Ну-ну. Да я только и делал, что снимал и надевал свою бейсболку Red Sox по случаю входа или выхода из какой-нибудь церкви. Причем церковь обязательно была знаменитая, непревзойденный шедевр архитектуры. По мне, так они все на одно лицо. При входе в очередной храм, независимо от времени дня и количества выпитого эспрессо, меня одолевала неудержимая зевота. Конни вечно шипела, что не обязательно зевать так громко. Она сравнивала издаваемые мной звуки с работой газонокосилки или деревообрабатывающего станка. Того и гляди, опилки изо рта полетят. Присаживаясь на скамью, я регулярно ловил на себе ее взбешенные взгляды. Было бы с чего беситься. Я всего лишь зевал. Не показывал неприличных жестов, не устраивал демонических плясок. Один раз, правда, пошутил, что с радостью стал бы жертвой минета на темном заднем дворе возле мусорных контейнеров. Разумеется, это была шутка. Какие еще мусорные контейнеры на церковном дворе? Мы же не в продуктовом магазине. У меня, признаться, есть болезненная страсть к минетам на задних дворах магазинов. На Манхэттене получить такое удовольствие непросто. Проще всего это сделать в Нью-Джерси, где закон на стороне влюбленных. Я считаю, Конни отнеслась к Европе слишком серьезно. Она с умным видом рассматривала фрески и читала подписи мелким шрифтом. Поэты вообще зануды. Конни поэт. И ханжи. Дома их в церковь не затащить. Но стоит им оказаться в Европе, и они прямо с летного поля несутся в какой-нибудь храм, словно там их поджидает сам Господь, настоящий бог Данте и Чиароскуро, парящих контрфорсов и Баха. Какой душевный трепет, какой религиозный восторг охватывает поэта в европейской церкви. А ведь Конни — еврейка. На третий день отпуска я стал называть Европу Европопой и прекратил только, когда мы приземлились в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Там я сразу предложил Конни зайти в продуктовый магазин, но к тому времени ей осточертело мое общество. Церковь для меня — это место, где можно в волю поскучать. Говорю это со всем уважением к верующим. Нет, правда, меня тоже манят их сплоченные ряды. Я бы и сам с удовольствием участвовал в их душеспасительных собраниях, держался бы за руки да горланил гимны, но будь я проклят, буквально проклят, если тот бог, которого я теоретически мог бы поверить, станет ждать от меня слепого следования инструкциям. Да он первый посмеется над обладкой. От вина животик надорвет. И, вероятно, испытает бесконечную жалость к нелепым суррогатам, выдуманным простыми смертными. Тьфу! Да что я могу знать? Только одно. В церкви меня охватывает не пассивная скука, а весьма активное, гложущее изнутри беспокойство. Для кого-то это место, где душа обретает покой, для меня тупик, конечная остановка в ночи. Войти в церковь значит отказаться от всего, что делает посещение церкви радостным и осмысленным поступком. Меня зовут Пол О'Рурк. Я живу в Нью-Йорке, в бруклинской двухэтажной квартире, окна которой выходят на променад. Я стоматолог и протезист. Тружусь 6 дней в неделю. По четвергам у меня продленный рабочий день». Нет на свете города прекрасней, чем Нью-Йорк. Здесь лучшие музеи, театры, ночные клубы, варьете, кабаре и концертные залы. Здесь представлены все кухни мира во всем их великолепии. Здесь такие винные погреба, что Римская империя покажется занюханным кабаком. Красоты и чудеса Нью-Йорка неисчислимы. Но кому они нужны, если мы круглые сутки рвем задницу, пытаясь сохранить свою платежеспособность? После трудовых подвигов сил ни на что не остается. Гордый уроженец Мэйна, я приехал в этот город 12 лет назад. И с тех пор 10 раз сходил в кино на артхаусные премьеры, 2 раза побывал на бродвейских мюзиклах, 1 раз поднялся на Empire State Building и посетил 1 джазовый концерт, запомнившийся мне только тщетными попытками не уснуть во время соло на ударных. В музее Метрополитен, этом колоссальном вместилище продуктов человеческого труда, расположенном в шаговой доступности от моей клиники, я не был ни разу. Большую часть свободного времени я провожу у витрин риэлторских агентств вместе с остальными малоимущими мечтателями, разглядывая списки выставленной на продажу недвижимости и воображая просторные комнаты и прекрасные виды, которые скрасили бы мне будние вечера. Когда я встречался с Конни, 3 или 4 раза в неделю мы ходили ужинать в хорошие рестораны. Хороший ресторан в Нью-Йорке – это такой, где еду готовит знаменитый шеф-повар, обладатель нескольких мишленовских звезд, ведущий собственную телепередачу и выросший на берегу Роны. В действительности этот знаменитый шеф редко появляется на кухне, населенной исключительно латиноамериканцами, весьма сомнительного происхождения. В меню, однако, преобладают блюда из свежайших сезонных овощей и фруктов, поштучно отбираемых на фермерских рынках или ежедневно экспортируемых из заморских стран. Сами залы либо шикарные и располагающие к тихим задушевным беседам, либо шумные, яркие и битком набитые привилегированной публикой. И в те, и в другие невозможно попасть. Нам это удавалось лишь путем настойчивых звонков, оказания всевозможных так называемых «добрых услуг», взяточничества и вранья. Однажды Конни призналась администратору, что умирает от рака желудка и хочет насладиться последним ужином в их ресторане. Мы садились за столики взбудораженные, но усталые. Внимательно изучали меню с баснословно дорогими блюдами, заказывали вино, которое нам рекомендовал сомелье, а потом расплачивались и шли домой, опустошенные и вялые, и утром первым делом начинали гадать, куда пойдем ужинать в следующий раз. После расставания с Конни я начал играть в одну игру. Она называлась «Все могло быть гораздо хуже». «Все могло быть гораздо хуже»? Я мог оказаться на месте вот этого бедолаги, говорил я себе. Или вот этого, говорил я себе уже через минуту. На улицах Манхэттена полным-полно бедолаг, убогих, нищих, безобразных, плачущих на ходу, шрамированных, обозленных на всех и вся. Да, могло быть и хуже. А потом мимо проходила женщина, каких в Нью-Йорке миллион, на длинных жеребячих ногах, в сапогах с высоченными голенищами, одна или с подругами, невыразимо прекрасная. И самое страшное в этой красоте то, что она никому не желает зла, и, подыхая от влечения и страшных мук, я говорил себе, «Все могло быть гораздо лучше». «Все могло быть гораздо хуже» и «Все могло быть гораздо лучше» — эти игры стали моими постоянными спутниками на улицах Манхэттена. Я играл в них не хуже и не лучше других недотеп, которые просто пытались выжить. По-настоящему моя жизнь началась за несколько месяцев до судьбоносного лета 2011 года. Однажды в январе ко мне подошла миссис Конвой и сообщила, что в кабинете номер 3 творится что-то очень странное. Я заглянул. Лицо пациента показалось знакомым. Раньше он был нашим постоянным клиентом, но потом куда-то пропал. А тут вдруг явился с острыми болями. Требовалось провести несколько сложных процедур, так что от страха он, пожалуй, снова на время станет нашим завсегдатаем, после чего опять сгинет. В тот день он пришел удалять зуб. Выяснилось, что ему плохо пролечили кариес. Лечил не я. В результате чего воспалился нерв. Невзирая на мои рекомендации, он долго тянул с удалением нерва, и вот сильная зубная боль наконец загнала его в клинику. Однако страдалец не стонал и не плакал, а что-то тихо бубнил себе под нос. Лицо обхватил ладонями, соединив средние и большие пальцы, и нараспев произносил что-то вроде «Арам, арам». Я сел рядом. Мы пожали друг другу руки и я спросил, что он такое делает. Мой пациент, как выяснилось, проходил обучение в тибетском монастыре. Думал стать монахом, и хотя эта пора его жизни давно закончилась, некоторые медитативные приемы он использует до сих пор. Сегодня он решил удалить зуб без какой-либо анестезии. Его гуру, видите ли, в совершенстве владел искусством уничтожения боли. «Я почти полностью погрузился в пустоту», — сообщил он мне. «Тут важно помнить, у тебя больше нет тела, однако ты все еще жив». Его клык давно умер и приобрел цвет слабого чая, но корневой канал все еще сообщался с активными нервами. Никакому нормальному стоматологу не пришло бы в голову дергать такой зуб, не вколов хотя бы местное обезболивающее. Я так и сказал. В конце концов пациент согласился на укол. Он вернулся в свою медитативную позу, я вколол ему анестетик и принялся с усердием раскачивать больной клык. Через 2 секунды пациент застонал. Я решил, что таким образом он погружается в пустоту. Но стоны становились все громче. Заполнив кабинет, они начали выплескиваться в приемную. Я взглянул на Эбби, мою ассистентку, сидевшую по другую сторону кресла. Розовая маска закрывала ей пол лица. Эбби ничего не сказала. Тогда я достал щипцы изо рта пациента и спросил, как он себя чувствует. «Прекрасно. А что?» «Вы шумите». «Правда?» «Не знал. Видите ли, в физическом смысле я нахожусь не здесь». «Судя по звукам, в физическом смысле вы как раз здесь. Прошу прощения, постараюсь больше не шуметь. Продолжайте, будьте так любезны». Стоны возобновились практически сразу и быстро перешли в довольно громкий вой, неоформленный и первобытный, как у недоношенного новорожденного. Я остановился. В его налитых кровью глазах стояли слезы. «Вот опять!» «Опять что?» «Вы стонете, даже воете. Укол-то действует?» «Я уже в будущем. В 3-4 неделях от этой боли», — ответил пациент. «Уже 4-6 недель я от нее избавлен». «Боли вообще не должно быть», — сказал я. «Мы заморозили зуб». «Да мне совсем не больно!» — воскликнул пациент. «Продолжайте, я больше не пророню ни звука». Я снова принялся за работу. Он остановил меня почти в ту же секунду. «Сделайте общий наркоз, пожалуйста». Я выполнил его просьбу, после чего спокойно удалил зуб и поставил на его место временную коронку. Когда пациент приходил в себя, мы с Эбби уже занимались другим пациентом. Конни вошла в кабинет и сказала, что перед уходом он хочет со мной попрощаться. Мне следовало уволить Конни сразу после нашего расставания. Я мог ее уволить, но жалел. Из-за любви к поэзии она и так жила впроголодь. Знаете, какие у нее были служебные обязанности? Писать имя пациента на карточке, где указаны дата и время следующего визита. Это она и делала 8 часов в день. По четвергам чуть дольше. Ну и немного помогала миссис Конвой с составлением графика. Иногда занималась счетами. Для счетов мне все равно приходилось привлекать специальную контору, потому что Конни не справлялась с объемами. Ну, еще она отвечала на звонки. 8 часов в день, по четвергам дольше, Конни заполняла карточки, вписывала имена в готовый график, изредка занималась счетами и отвечала на звонки. Все остальное время она проводила в компании машинки. «Где он?» «Там». Я вошел в кабинет, и мой пациент встал. Я только хотел отблагодарить. Спасибо вам за все. Вы меня больше не увидите. Я улетаю в Израиль». Язык у него слегка заплетался, и я понял, что газ выветрился еще не до конца. «Может, посидите пару минут?» «Нет-нет, я не прямо сейчас в самолет. Сперва проедусь на метро. Я просто хотел сказать, что буду очень по вам скучать. По всем. Вы такие чудесные. Вон та леди просто прелесть. Такая милая и красивая. Прямо как... А, к черту, я бы ее трахнул!» Он показал на Конни, которая смотрела прямо на него. Остальные присутствующие тоже. «Так, вам совершенно точно надо посидеть и отдохнуть. Идите за мной». «Не могу!» — вскричал он, пожимая плечами. «Опаздываю». «Тогда до встречи». «Нет, нет! Я же говорил, я улетаю в Израиль насовсем!» Я повел пациента к выходу. Конни подала мне его куртку. «Но не подумайте, что я лечу туда, потому что я еврей. Вы ведь так подумали?» «Правую руку в рукав, пожалуйста». «Ошибаетесь!» Я открыл дверь. Он встал ко мне вплотную и зашептал на ухо, обдавая меня кислым постнаркозным духом. «Я Ульм, поэтому еду в Израиль. Я Ульм, и вы тоже!» Я похлопал его по спине и слегка подтолкнул к двери. «С чем вас и поздравляю! Удачи!» «И вам удачи!» Под газом люди порой несут полную ахинею, поэтому я не придал его словам никакого значения.